Глава 12. «И чего молчишь?» Дед первым прерывает затянувшуюся паузу, видимо, снова по-своему растолковав мои внутренние терзания. Я не могу честно ответить на этот вопрос, иначе придется много чего объяснять. А я пока не готова. Да и дед вспылит, едва услышит, что у Дениса одна единственная цель – затащить меня в постель. Точка. Ничего серьезного на уме у этого индюка общипанного нет и быть не может. Как же так получилось, что я теперь у него в долгу? Ведь не хотела же. А попала, черт бы его побрал. Скоро и ругаться начну, так меня распирает злость изнутри. А у нас еще даже ничего толком и не было. Поцелуй, точнее два, не в счет. И как тут доходчиво объяснить деду, что с подлецами, хоть и симпатичными, вроде Дениса Радужного, я не собираюсь иметь никаких дел? Не поймет. Мысленно прикидываю, стоит ли мне именно сейчас во всем разобраться или пустить на самотек. Как дед снова берет инициативу в свои руки. Значит, нравится. Нет! Тут же довольно громко вырывается у меня, а мой любимый родственничек снова усмехается. Так уж и нет. Приподнимает одну бровь вверх, не сводя с меня своего пристального взгляда. Или все же «да, но я себе цену набиваю». Дед, ты обалдел? У меня заканчиваются слова, чтобы выразить свои эмоции в данный момент. Совсем на старости лет с катушек съехал. Я все-таки мужчина, кивает этот наглый старикан в подтверждение своих слов, игнорируя мое возмущение. И знаю все ваши бабские уловки, как свои пять пальцев. Нормальный парень. Тут же ошарашивает меня в очередной раз, лишая дара речи на пару минут. А ты хвостом крутишь, звезда. Этот нормальный парень хочет меня в постель затащить. Моему возмущению нет предела, так как я сейчас зла, возбуждена и агрессивна. Вот тебе и поддержка близкого человека, блин. Я просто в неописуемом шоке, если не сказать похлеще. Он же сейчас точно несерьезно. Не может дед меня не поддержать, не верю. Не смеши меня только, машет рукой в ответ и кривится. Ты просто дальше своего носа ничего не видишь, поэтому считаешь его... Запинается, но тут же резко находится с ответом. Несерьезным. «А он, по-твоему, серьезный?» Продолжаю настаивать на своем, не понимая, куда дед клонит. «Просто ангел во плоти!» Хлопаю в ладоши, показывая тем самым свое презрение, а не восторг. «Еще скажи, что хочешь его в роли зятя видеть!» «Почему бы и нет?» Пожимает дед плечами, а я громко вздыхаю, в ответ закатывая глаза. «Какой-то он непробиваемый, будто со стеной разговариваю, а не с близким человеком. Он вроде и слушает, но все мои аргументы мимо ушей пропускает. Может, еще переспать с Радужным заставит. Тогда я точно поверю, что мир сошел с ума. Мысленно отвечаю сама себе, а дед вроде и не обижается на мои фырканье. Наоборот, его нравоучения набирают обороты, а мне уже не то, что не до смеха. Хочется головой о стенку биться, чтобы бреды этого больше не слышать. Я, девочка моя, старше тебя намного, да и в людях разбираюсь получше твоего». Дед мигает бровями, поддакивая себе еще и мимикой. «Ну, вот сейчас абстрагируйся и посуди сама». «Давай». Я все же решаю выслушать, хотя заранее знаю, что не прав он. «Ну, пусть поумничает. Мне несложно выслушать. Хоть и бесит меня этот разговор неимоверно. Как и сам Денис, кстати, тоже. А с поддержкой деда, хотя парень об этом даже не догадывается, так вдвойне. Еще немного... и я его просто возненавижу. Парень прется в метель, чтобы тебе помочь и встретить меня». Дед запинается, а я киваю, вроде как соглашаясь. «Терпит мое ворчание, заступается за тебя», — тычет в меня пальцем. «Вот скажи, нахрена оно ему надо, если у него просто желание с тобой...» Снова делает паузу, подбирая культурное слово, но тут же находится. «Развлечься». «Аргумент». Киваю, слегка кривясь. «А я о чем?» – дед поднимает указательный палец вверх. «Вообще-то я съехидничала». «А я нет». «Хватит!» «Все-таки вспыхиваю и так долго держала себя в руках. Мне уже надоело про него слушать. А также видеть, думать и вспоминать. Все, мое небольшое приключение окончено. Пора уже вычеркнуть этого идиота из головы раз и навсегда. Пусть других дур ищет для своих, как выразился дед, развлечений, а меня увольте». И все равно, какие еще аргументы мой ненаглядный старикан приведет. Нравится ему Денис? Вот пусть сам с ним и встречается. «Тебе давно надо повзрослеть», — резко выдает дед, а я уже завожусь не на шутку. «Может, мне еще переспать с ним?» «И что в этом такого?» «Не ожидала». Мотаю головой из стороны в сторону и резко разворачиваюсь на 180 градусов. «Ну, дед!» Делаю ему ручкой, слышав спину. «Хватит уже учиться, молодость один раз дается». «Ага, хватит, как же! А не ты ли мне, мой ненаглядный дедуля? Только и делаешь, что твердишь, без образования ты никто. И тут вдруг на тебе прилетело, откуда не ждали. То присмотрись, то глаза раскрой, то парень вроде неплохой, а теперь еще и это». «Сам с ним и спи», залетаю в комнату, как разъяренная фурия, и громко хлопаю дверью. «Все, забыли о нем». Даю сама себе наставление, решая с завтрашнего дня начать новую жизнь без Дениса. Как и любого упоминания о нем. Пусть идет лесом, полем или куда еще подальше. Желательно ближе к Северному полюсу. Может, там его белые медведи сожрут. Доставит мне огромное удовольствие, так как видеть его одна сплошная нервотрепка. Только как быть, если универ у нас один? Да и, как оказалось, маленький совсем, хотя раньше был огромным. Пока добежишь до аудитории из одного корпуса в другой, вечность проходит. А тут что, не перемена, то я обязательно встречаюсь с Денисом. Как будто нарочно кто-то подстраивает. А может, он просто надо мной издевается? Сверлит взглядом, как будто смотреть больше не на кого. Ну, а я фыркаю в ответ, кривлюсь и отворачиваюсь, проходя мимо. Пустое место. Мысленно даю себе установку, чтобы настроиться на нужный лад. И так 2 дня все нервы вымотал своим мельканием. Уже тошнит от его физиономии. Куда бы свалить? И ведь гад какой, не подходит. Но девчонок рядом, которые вечно к нему липнут, как мухи на мед, не наблюдаю. Решил довести меня до белого коленя. «Ничего у тебя, дорогой мой, не выйдет. Лучше выбрось меня из головы и не трать свое время. Не сдамся. Даже не пытайся. Была бы я посмелее, обязательно бы выдала это Денису в лицо, а так лишь игнорирую, но все равно дышать тяжело, когда чувствую затылком его взгляд. Вот же неугомонный». Ворчу себе под нос, заходя в аудиторию и напрочь забывая, что рядом моя любопытная подруга. «Кто?» Агата таращит глаза, а я мысленно бью себя по лбу за несдержанность. «А во всем виноват Денис. В истеричку какую-то меня скоро превратит своими взглядами. Конь в пальто!» Резко выдаю Агате прямо в лицо. «Ты какая-то нервная в последнее время», — подруга пожимает плечами, ни капельки не обижаясь. «Точно все в порядке?» Этот вопрос она задает мне сегодня 4-й раз. Как только мы усаживаемся за парту, так она интересуется, а все ли у меня в порядке. «Нормально», — ворчу, глядя на печальную физиономию подруги. «Извини, я просто с дедом поссорилась. Кстати, и с ним я тоже 2 дня не разговариваю. Как он мог меня не поддержать? Еще и так настойчиво мозги мне вправлял. Было бы из-за кого?» «Лия, с тобой все в порядке?» — интересуется Роман Александрович вечером на курсах. «И этот туда же. Да что за бес в них всех вселился?» Я поворачиваю голову в сторону, натыкаясь на хмурую физиономию преподавателя. «Да». Киваю, не желая сейчас вообще никому ничего объяснять. «Ты уже 20 минут пялишься в монитор, не шевелясь», — поясняет Роман Александрович, а я лишь печально вздыхаю. «Устала, сессия на носу». «Может, домой поедешь?» — настаивает преподаватель, все так же глядя мне в глаза. «Сейчас все сделаю». Я улыбаюсь ему в ответ и снова отворачиваюсь к монитору. Так, надо выбросить все мысли об этом напыщенном индюке из головы, а то так скоро и мозгами тронусь. Но едва я выхожу на улицу в 7 часов, как тут же перед глазами физиономия Дениса маячит. «Господи, он решил меня достать окончательно?» Стоит, прислонившись к капоту, и пялится на меня. Какого черта он сюда приперся? Еще и букет притащил. Мало ему взглядов в универе, так теперь еще и после курсов меня выследил. «Сдавайся, красавица!» Парень ехидно улыбается, приближаясь ко мне. Хищник, выследивший свою жертву. И какой настойчивый! «Шел бы ты отсюда!» «Иначе что?» Он приподнимает одну бровь, а после вручает мне букет белых роз. Как будто одолжение делает. «Ну, знаешь ли». «С первого раза не понимаешь?» Я отступаю на шаг назад, но мой мучитель ловит меня за руку, медленно притягивает к себе и шепчет на ушко: «Все равно будешь моей».